потому что... Ну, какое теперь тебе дело до всего того, что прежде тебя так раздражало или сдерживало, или тревожило, или еще, как это будет правильней, слово никак не вспомнится. Сержант напомнил Чико. Мясо? Да-да, благодарю. И, взяв из рук боевого товарища добрый кусок копченой баранины, сержант жадно впился в него, прожевал, повернулся к мадам и с удовольствием отметил, про себя, конечно, что она еще больше похорошела. Даже щеки у нее зарумянились, — подумал сержант. — А интересно, что такое камеристка? — Еще? — спросил солдат. — Да, будь так добр, — кивнул сержант и, продолжая смотреть на мадам, хотел было спросить. — Только зачем теперь, — торопливо подумал он, — спрашивать? — Колода уже распечатана, подрезана, игра пошла. Точнее, игра давно уже идет. Саида в снос и Курта в снос. Потом Хосе, потом Гаспар. А козырей пока попридержать, да-да, попридержать, еще торопливей подумал сержант. Хотя как тут выиграть, когда еще неизвестно, как называется эта игра, не говоря уже о том, какие в ней правила. Обычно оно как? Обычно старшим туз. И это справедливо, потому что туз по латыни — это ас. А ас — это раньше были такие деньги. Но деньги всегда деньги, как ты их ни назови, и они всегда всех главней. Вот почему тузы в колоде старшие. А за тузами, деньгами, идут короли. Короли — это власть. Власть — это император. Маршалы и генералы, и даже полковники. Хотя, если честно, то кто такие полковники? Вот берешь такого полковника за эполеты, сержант, — сказал солдат. — Не уроните. — О, да-да, — спохватился сержант и поднял стопарик. И сам встал и сделал знак Чико. Тогда и Чико встал, он смотрел то на мадам, то на сержанта, и его явно что-то беспокоило. Зато сержанту было очень хорошо. И он громко сказал: «Задам до дна». «О, нет-нет», — засмущалась мадам, — «я же больше не пью». «Ну, хоть чуть-чуть», — громко и почему-то волнуясь, воскликнул сержант. «Это уже тогда только мы, кавалеры, до дна. Итак, нет», — вдруг опять спохватился сержант, — «нет, не так. А как это будет по-местному? Ну, подскажите же». «За пекных пан», — ответила мадам, и вдруг быстро-быстро заморгала. Но сержант этого не заметил, он очень увлеченно продолжал: «Да-да, вот именно, за пекных пан, до дна». Мужчины выпили, утерлись, сели и опять принялись за еду. Внутри все горело. «Да, действительно, царский напиток», — подумал сержант. А какова игра? И дама старшая. Кстати, червовая. А это ему было про трефовую, чтобы он опасался трефовой. Ну да это просто ерунда. Дам бояться в лес не х... О, боже мой, спохватился сержант. Да он же уже пьян. Надо закусывать, закусывать. И он опять взялся закусывать. Закусывал и думал. Правильно, спешить нельзя, банк никуда не денется, но прикуп уже кончился, все карты розданы, теперь важнее всего не пронести и раньше времени не раскрываться, то есть держите карты ближе к орденам или хотя бы к медалям. — А где медаль? — спохватился сержант. И вспомнил где, и нахмурился, и посмотрел на мадам, и увидел, что она весьма не в духе. То есть она уже совсем не улыбается, а просто смотрит на огонь. И уже губы у нее поджаты. «Нет, так не годится», — подумал сержант и перестал закусывать, быстро собрался с мыслями и начал. Очень бодро так. «Да, водка, конечно, не дамский напиток. Да и мороз какой! А вот забавный случай про вино. Мадам, послушайте, это действительно забавно. Итак, 9-й год. Мадрид. Лето. Жара просто невыносимая. Иду по улице. Один. Вдруг смотрю, но мадам неожиданно сказала... «Простите меня, господа, но я действительно никогда в жизни не пила водки, и теперь у меня страшно болит голова. Я, с вашего позволения, немного отдохну?» «О, да, конечно!» — был вынужден согласиться сержант. «Без всякого сомнения, конечно, отдыхайте. А чтобы вам было удобнее...» «Нет, нет, нет!» — воскликнула мадам. «Вот этого совсем не надо. Оставайтесь в шинели. Это все же зима». И сержант не решился настаивать. И он так и остался в наполовину расстегнутой шинели, но ему от этого не было холодно. А может, и было, а он просто этого не чувствовал. Он же тогда... думал только о мадам, то есть о том, что она очень надежно устроилась за буцефалом, который как бруствер защищает ее от ветра, дующего со стороны леса. Мало того, буцефал также еще задерживает тепло, идущее от костра, но и это не все. Потому что седло буцефала сейчас служит мадам подушкой, а вальтрап — сенником, то есть матрасом. Ну, а одеяло у нее свое. Это ее белая шуба. Шуба такой длины, что из-под нее даже валенок мадам не видно. «А валенки, — думал сержант, — это такие особого приготовления северные сапоги из очень-очень толстого овечьего фетра. Так что, — думал дальше сержант, — мадам замерзнуть не должна. И вдруг Чико спросил. — Так что, сержант, может, еще... «Как знаешь», — равнодушно ответил сержант. «Знаю». Солдат налил и передал ему стопарик. Потом тихо сказал: «За тех, кто с нами шел, но почему-то не дошел». Сержант вздохнул, выпил до дна, потом поел мясо, потом сухарей, потом все это заел снегом. На душе у сержанта было очень невесело и совершенно одиноко. Вот он и молчал. Пить ему больше не хотелось. «Водка, конечно, царская», — думал сержант. Но ведь он не царский подданный. И потянулся за бараниной. Но и баранина тоже, видно, была не французская. Хмель уходил, пальцы опять стали мерзнуть. Сержанту все это очень не нравилось, и он покачал головой. И тут же Чико сказал: «Рано вы, сержант. Поход еще не кончился, поэтому давайте за самое сокровенное». И снова протянул ему полный стопарик. «А что есть самое сокровенное?» — растерянно подумал сержант, принимая стопарик. «Кто может это совершенно точно сказать? Оно же на то и сокровенное, чтобы никто, даже ты сам, не мог или, по крайней мере, не решался бы его высказывать». «Вот именно. И поэтому сержант не стал загадывать и даже не смотрел в ту, в ее сторону, а просто взял и выпил, как в воду. Правда, опять внутри все загорелось. Сержант сгреб пригоршню снега, заел, и только уже после этого начал закусывать по-настоящему. Чико спросил: «А если не секрет, сержант, как вы познакомились с этим щедрым казаком? У нас еще полфляги!» «Так как?» Сержант долго молчал, раздумывал, а после все же рассказал, правда, не вдаваясь в подробности, кратко. Чико, все это очень внимательно выслушав, ничего не сказал. Он смотрел на огонь и молчал. Сержант подумал: он, наверное, сочувствует. Только чему? Тут же подумал он дальше: сочувствовать эполетом, что ли? Но что? Эполеты. Сержант сердито хмыкнул и протянул Чико пустой стопарик. Чико налил, они еще раз выпили, и сержант, уже не закусывая, сразу заговорил: —